Как уже было сказано в прошлой беседе, Господь Иисус Христос в Своей молитве к Отцу Небесному ходатайствует за оставляемых им учеников. И в этой молитве мы читаем в Евангелии от Иоанна, 17 главе, 11 стихе, таковые слова. «Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». И как мы видим, читая эту всю главу, слово «единство» неоднократно повторяемо Господом. Из вышепрочитанного стиха ясно следует, что то духовное, божественное единство среди последователей Христа может быть осуществляемо только силою Божьей свыше, только Богом, который хочет и может соблюсти своих в единстве. Этот акт цельности, сплоченности, взаимной тесной связи невозможно устроять с помощью человеческих сил, человеческого умения или знания. Человек только может кого-то призвать к единению, но не осуществить его. Благодарение Богу, что верующие в Господа Иисуса Христа имеют возможность быть членами этого божеского устроения. Теперь кажется все ясным и понятным. Бог силен сплотить, объединить, создать взаимную тесную связь между им и его последователями. И что важно помнить, это единство настолько высоко по своему качеству, как и Господь говорит, чтобы они были едины, как мы. Превознесенное состояние верующих, даруемое свыше Богом, во многих отношениях, в том числе и в единении, запечатлено на страницах Священного Писания словами: «Вы соделались причастниками божеского естества». 2 Петра 1:4. Разобщенность. Разобщенность и единение – это как черное и белое. Если разобщенность в среде верующих, теоретически, кажется, не должно быть, ибо Бог силен созидать единение среди верующих, а если так, то о разобщенности нет смысла и говорить. И все-таки сегодня будем говорить и об этом. Разобщенность – это не плод моей фантазии. Это действие злого духа, это действие голоса плоти, которого иногда верующие не побеждают голосом духа. И эта разобщенность проявляется и действует под разными видами и формами. Возможно, вначале посмотрим на малую разобщенность. Пример таковой малой разобщенности замечаем, когда читаем из послания апостола Павла Филиппийцам 4:2-3. «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Разобщенность Еводии и Синтихии очевидна. Они мыслят не о одном и том же. О чем именно, трудно сказать. Одно ясно – это дети Божьи, чьи имена записаны в книге жизни. Мы имеем много примеров, говорящих о разобщенности среди верующих. Эта разобщенность проявлялась, например, в неправильном понимании и участии в вечере Господней, на что обращает внимание апостол Павел в первом послании Коринфянам 11 главе. Эта разобщенность – проявлялась в самовольном смиренномудрии, Колоссянам 2:18, и в некотором небрежении насыщении плоти, Колоссянам 2:23, даже были и таковые, которые думали, что, как говорит апостол Павел, благочестие им служит для прибытка, 1 Тимофею 6:5. И к какому великому разобщению ведут все, кто предались сребролюбию, как и написано, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. 1 Тимофею 6:10. Следует заметить, что дьявол ведет многих к разобщению, не только используя их голос плоти, но и действует во многих случаях на человеческое бытие извне. Об этом апостол Павел в послании к Колоссянам во 2 главе и 4 стихе предупреждает. «Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами». О, эти вкрадчивые слова! Слова другого ложного учения! С болью в сердце апостол Павел говорит: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Галатам 1 глава 6 по 7 стих. И далее в этом же послании, в главе 5 стихе 12 апостол говорит: «О, если бы удалены были возмущающие вас! О, эти многие обольстители!» Иоанн Богослов, прекрасно понимая, какую разобщенность могут принести возмущающие, предупреждает: «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти». Такой человек есть обольститель и антихрист. Всякий, приступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. 2 Иоанна 7 стиха по 10. Причины разъединения. Одной из причин разъединения является желание человеков смотреть на других человеков, а не на Христа. С этой проблемой в своем служении встретился апостол Павел. В Коринфе появились разногласия на основании том, кто кому принадлежит, точнее, какому учителю. Это привело к спорам. Апостол говорит: «Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» 1 Коринфянам 1 глава с 12 стиха по 13. Второй причиной, ведущей к разделению, является возвеличение не Господа Иисуса Христа, а самовозвеличение. Для многих урок, преподанный Господом через детей, будьте как дети, остался незамеченным. Были таковые, которые начали превозноситься духовными дарами. 1 Коринфянам 12 глава. В этом же послании, в главе 4, стихах 6 по 7, объясняя волю Божью верующим Коринфа, апостол говорит: «Чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, что бы ты не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Среди множества причин, ведущих к разделению, есть и еще одна, на которую я обращу ваше внимание. Существует тенденция человека нечто отнимать от учения Божия или умалять его. И также, к сожалению, существует тенденция человеческая нечто прибавлять к учению Христа. И то, и другое, ведущее к разобщению. Об этом прибавлении апостол Павел пишет: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем, то есть во Христе, обитает вся полнота божества телесна. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». Послание апостола Павла Колоссянам, 2 глава, с 8 стиха по 11 стих. Конечно, невозможно за недостатком времени охватить все причины, ведущие к разделению. Но факт неопровержимый. Таковое было в апостольское время, есть и в настоящее время. Значит ли это, что молитва Господа Иисуса Христа к своему Отцу Небесному: «Отче святый, соблюди их во имя Твое, чтобы они были едино, как и мы», оказалось напрасной? Или что сила Божья, способствующая объединению, настолько бессильная, что не может противостоять разъединению? Конечно, дело не в этом. Ибо Божьи действия всегда были, есть и будут эффективными. Тогда в чем дело? И вот об этом мы будем говорить с вами в нашей следующей беседе. Аминь.